Женщина угадывала за ней обещание нежности, той самой нежности, которую она всегда искала, но так часто бесцеремонно отвергала, не зная, как ей самой реагировать на ее проявление, и с подозрением относясь к тем эмоциям, что она у нее вызывала. «Я полюбил этот дом», — сказал Клайв. Они вышли из студии и спустились по лестнице в холл. В полосе солнечного света на полу кот расправлялся с дохлой мышью. «Какая жестокость!» — устало произнесла Энджел, отвернувшись. «Это Бог так устроил, а не я», — услышал он, последовавший за этим слова. Женщина на минутку присела в одной из ниш холла. Когда-то она собиралась установить в этих нишах статуи, но об этом уже давно забыли. «И этот дом, и вас в нем», — закончил молодой человек. Он был абсолютно искренен. Пространство, покой, неординарность жилища и его хозяйка завладели им полностью. Все здесь было так не похоже на устройство других домов, на живые изгороди из берючины с их золотой листвой, на выбритые лужайки пригорода, где он жил. Дикость и красота этого места обрели для него особую силу, когда появилась Энджел в этом выцветшем, струящемся красном платье, с ее высоко уложенными черными волосами, среди которых не было ни одного седого, с ее эксцентричностью, казавшейся ему неотъемлемой чертой уходящей аристократии. Ему разрешили приехать еще и сделать фотографии картин для статьи, что он собирался написать, но ни одно из полотен ни под каким предлогом не было доверено ни ему, ни кому бы то ни было в Лондоне, ни для продажи, ни просто для просмотра. Когда Клайв вернулся, стояла уже середина августа, и дом был залит пыльным солнечным светом. Гость проехал в своей открытой машине по аллеям райских кущ. На фоне яркого неба колосья пшеницы по обеим сторонам дороги казались бледными, а вязы — почти черными. После этого солнечного пейзажа он спустился в сочную зелень долины, где меж камней струилась вода, а земля пахла грибами. Передняя дверь была открыта, и когда Клайв Финелли подошел ближе, из нее величественной поступью вышел павлин. Его встретила Бесси, на ходу вытирая руки о фартук. «Мадам, во дворе. Вам придется обойти вокруг», — сказала она. «Если вам не трудно, сэр, прогоните эту наглую птицу, когда пойдете». Клайв довольно нервно захлопал в ладоши, проходя мимо павлина, и взгляд, которым тот его наградил, ему совсем не понравился. Из-за заросшего травой двора слышны были голоса. В пристройке для стирки он обнаружил Энджел, склонившуюся над катком для глажки белья. Ее длинные влажные волосы были между роликами, а Мавел поворачивал ручку. Вода разбрызгивалась по каменному полу. «Я сейчас», — сказала Энджел сдавленным голосом. Ей видны были только ноги переступившего порог посетителя. Когда Мавел высвободил ее волосы, она откинула их назад на лежавшее на плечах полотенце, выпрямилась и протянула влажную руку для приветствия. «Спасибо, Мавел», — сказала она, удаляясь с Клайвом. «Он всегда моет мне голову, а сушить волосы так гораздо быстрее», — объяснила она. «Они такие густые и длинные».